Глава 75. Таинственность и чудеса в Мексике. 1956 год. Трава во дворе съежилась под снежным покровом, и в эту пору у Уильяма Бранхама настало время поразмышлять о самом мощном видении, какое ему когда-либо приходилось видеть. Его собрание, загадочно отмененное, безуспешная попытка зашнуровать детский ботиночек, ангел Господень обучал его рыболовству, и, наконец, таинственная комнатка на платформе возле пустой кафедры, и все это размещено под громадным тентом. Эти эпизоды не выходили из памяти Билла, и их тайный смысл не давал ему покоя. Долгое время он был поглощен мыслями об этом видении. Хотя он покорно хранил тайну, которую ангел поведал ему в той комнатке, воздействие той тайны накладывало огромный отпечаток на то, что он читал в Библии, и на большинство проповедей, которые он проповедовал в последующие месяцы. Однажды вечером в декабре 1955 года Билл никак не мог заснуть от переполнявшего его воодушевления. В 22:30 он разбудил жену и спросил: «Дорогая, можно я тебе немножко попроповедую?» Неда перевернулась на другой бок, чтобы смотреть своему мужу в лицо. Она протерла глаза, улыбнулась и сказала: «Конечно, Билл, проповедуй, я буду слушать». Билл проповедовал своей жене до полуночи, говоря следующее: «Вера христианина основывается всецело на покое. Христианин не мечется из стороны в сторону. Христианин не перебегает с места на место. Христианин не суетится и не волнуется, и не беспокоится о чем-то. Христианин спокоен. Все завершено. Все закончилось для верующего на Голгофе. О, возможно, будут болезни, разочарования, но христианин спокоен, зная, что Бог способен выполнить свои обещания. Мы, христиане, знаем, что неважно, какие проблемы могли бы появиться, будь то голод, болезнь или даже смерть, ничто не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе. Мы спокойны, хотя жизненные невзгоды будут гнать и бросать этот ветхий корабль во все стороны. Наш якорь надежно держит нас на месте. Наша вера не опирается на какие-нибудь наши способности или на то, к какой церкви нам стоит присоединиться, или с какими людьми мы должны общаться. Наша вера заякоривается и опирается всецело на завершенном труде Господа Иисуса Христа, который уже был принят. Штормы, конечно, будут подниматься, всевозможные беды, но наш корабль не может затонуть, потому что мы заякорены в Божьем Слове». 1 января 1956 года Билл более подробно изложил эту тему в проповеди «Отчего люди такие неспокойные». Он говорил о тех христианах, которые постоянно гонимы туда-сюда жизненными невзгодами. У такого христианина то взлеты, то падения. Один день он чувствует себя победоносным, а на следующий день он в унынии. Один день он поклоняется Богу, а на следующий день он может вернуться к мирскому образу жизни. Почему же такое происходит? Потому что у него всего лишь умственное понятие Божьего Слова. Он пришел к Иисусу через интеллектуальное познание, а не через сверхъестественный опыт переживания в своей душе. Для пояснения своей мысли Билл использовал историю о путешествии израильтян из Египта в обетованную землю. Поскольку израильтяне не взяли с собой никакой пищи, Бог ежедневно давал им естественный хлеб, который Он сверхъестественно приготавливал. Израильтяне назвали его манной. Они не могли запасать эту манну в течение недели. Если они пытались приберечь ее, на следующий день она портилась. Каждое утро они должны были собирать столько манны, сколько могли съесть в тот день. Также и христиане должны ежедневно питаться Иисусом Христом, хлебом жизни. Хотя эта манна могла сохраняться свежей не более одного дня, были, однако, некоторые исключения. Поскольку Бог велел израильтянам работать 6 дней в неделю, манна, которую они собирали в 6-й день, всегда была свежей до конца 7-го дня. К тому же Бог поручил Моисею положить сколько-то маны в Ковчег Завета. Ковчег Завета был прямоугольным ящиком, который находился в самом дальнем отделении скинии, известном под названием «Святое святых». Манна внутри ковчега вовсе не портилась и не черствела. Одно поколение сменялось другим поколением, а она пахла настолько же приятно, как свежеиспеченный хлеб. С духовной точки зрения эта постоянная свежесть доступна и христианам. Поясняя то, что он подразумевал, Билл сравнивал жизнь христианина со скинией, которую Бог повелел построить Моисею в пустыне Синай. В скинии были 3 отделения – внешний двор, святилище и святое святых. Любой человек, приходивший к скинии, прежде всего должен был войти в огороженный двор под открытым небом. На этом дворе находился жертвенник для принесения в жертву животных и умывальник, наполненный водой, в котором умывались священники перед вхождением в скинию. Сама скиния была разделена плотной завесой на 2 отделения. Комната, ближайшая к входу, называлась святилищем, и в ней находился светильник с 7 ответвлениями для 7 горевших лампад. К тому же в святилище стоял жертвенник для воскурения благовонных курений и стол для особого рода хлеба, называвшегося хлебами предложения, которые обозначали Божье присутствие. Особая, отделенная внутренняя комната называлась наисвятейшим местом или святым святых. В этом священном внутреннем отделении скинии находился только 1 предмет инвентаря – ковчег Завета. Крышка этого ковчега называлась престолом милости. Это было не место для восседания, а местоположение. Никому никогда не доводилось сидеть на престоле милости, так как над ним находились резные фигуры 2 существ, подобных ангелам, обращенных лицом друг к другу. Их крылья были распростерты так, что все их 4 кончика соприкасались над серединой престола милости. В ковчеге Завета находилась манна, каменные скрижали, на которых Бог написал свои 10 заповедей, и расцветший жезл Аарона. Эти 3 части скинии представляют многочисленные уровни значений, среди которых такие, как тройственное естество Бога в проявлениях Отца, Сына и Святого Духа, а также тройной состав человека – тело, дух и душа. В этой проповеди Билл использовал эти 3 отделения скинии как символ 3 стадий спасения – оправдание, освящение и крещение Святым Духом. У скинии в пустыне был только 1 вход, и лишь те, кто верили в Иегову, могли пройти через него и увидеть жертвенник. То действие являлось тенью или прообразом спасения через Христа. Когда Иисус стал великой жертвой, с тех пор и впредь человек может получить вечную жизнь только в том случае, если он или она верит в Иисуса Христа. Тем не менее, это всего лишь 1 шаг. Уверование в Иисуса подобно вхождению во внешний двор скинии. Человек, входящий во внешний двор, верит, что Иисус умер, чтобы спасти его от его грехов. Это оправдывает его верой. Все это замечательно, однако он по-прежнему на открытом воздухе и подвержен всевозможным переменам погоды. Когда дни солнечные, у этого человека прекрасное самочувствие, а когда на дворе холод и буря, он в подавленном состоянии. К тому же из-за тучи облаков яркость солнечного света и сияние звезд постоянно меняется. Освящение – 2-я стадия благодати. Человек, освященный кровью Иисуса Христа, находится в лучшем положении, чем тот, который остановился на оправдании. Освященный человек прекратил курить, выпивать, лгать, красть и так далее. Он правильно относится к людям и живет свято перед Богом. Его можно сравнить со священником, вошедшим в святилище Скинии. В святилище было уютнее, чем во внешнем дворе. Оно укрывало священника от ветра и дождя. В святилище он не полагался на переменчивое освещение от небесных светил, потому что освещение в святилище исходило от золотого светильника с семью пламеневшими лампадами. Однако эти семь языков пламени не давали полноценного освещения. За этими лампадами нужен был ежедневный уход. Иногда их фитили обугливались, притушая языки пламени и задымляя комнату. Временами какая-нибудь из лампад вообще гасла, и ее нужно было вновь зажигать. Заключительная стадия спасения – это крещение Святым Духом. Вот когда христианин входит за завесу во святое святых и проводит свою жизнь во славе Шекина, Божьего присутствия. Слава Шекина является таинственным, нежно сияющим и постоянным светом, который полностью надежен. Источник этого света – сам Бог, поэтому во святом святых никогда не может быть каких-либо изменений или перемен. На эту же тему Билл проповедовал в аудитории, говоря: «Тем не менее, мужчины и женщины могут жить порядочной жизнью и любить Бога умственным пониманием. Однако настоящее укрытие находится в сердце, там можно сокрыться со Христом. Когда Христос, Святой Дух, входит в ваше сердце, Он находится в вас с вашим характером, и Он живет своей жизнью через вас, согласно своей воле. Вы настолько верились Ему, что Христос говорит через вас те слова, какие Он говорил бы. И Он думает через вас мыслями, какими Он думал бы. Он совершает через вас те дела, какие Он совершал бы. Вы верились и покоитесь». Что за прекрасный пример посвященного, верившегося христианина, через которого действует Христос. Павел сказал: «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Христос живет в покорившейся душе человека. Он говорит через уста, думает разумом, видит глазами и действует через характер. Затем все мирское уходит прочь. Как же это может быть чем-либо иным, кроме постоянной любезности и приятности? Христос всем управляет. Аминь». Вы понимаете это? Христос в вас, поэтому все ваше естество – это Христос. Ваши отношения, ваши желания, ваша склонность – все, что находится в вас, это Христос. Поэтому вы верились и покоитесь. Все у вас совершенно. Неважно, как бы глупо это ни казалось, или каким бы черным это ни выглядело, это по-прежнему неизменно. Христос находится в вас. Он думает вашим разумом так же, как он думал бы, если бы он был здесь на земле. Вы больше не владеете собой, потому что вы отдались ему. Один раз в году Аарон, первосвященник, шел в святилище Скинии. Собрание наблюдало за ним. Аарон должен был приходить правильно помазанный, правильно одетый и должен был правильно идти. На своей одежде он носил колокольчики, и когда он шел, те колокольчики звенели: «Свят, свят, свят для Господа». С собой он брал жертвенную кровь искупления. Он был помазан розой саронской, и этот елей стекал по его бороде аж на края его одежды. Он входил во внутренний двор в присутствие Божье, завеса опускалась за его спиной, и он скрывался из виду для внешнего мира. Хвала Богу, что есть место укрытия, место обитания. Вы можете ходить в присутствии Божьем и быть сокрытыми от вещей этого мира. Вы больше не будете их слышать, потому что это звуконепроницаемо. Мирские люди находятся снаружи и смотрят, открыв рот, а вы внутри, в присутствии вечного Бога, вкушаете эту манну, которая никогда не застоится и не испортится. Когда человек живет в присутствии Царя, каждый день прекрасен. Он нашел то потаенное место. Он зашел за завесу, и она опустилась позади него. Он не видит мирское. Святилище было сделано звуконепроницаемым с помощью бараньих и козьих кож. А это потаенное место сделано звуконепроницаемым через крещение Святым Духом, который скрывает человека во Христе. Там он становится новым творением и ежедневно поступает перед Богом таким образом. Как прекрасно видеть верующего в присутствии Божьем! Все было дано Христу, все, кем был Бог, Он излил во Христа, а все, кем был Христос, Он излил в Церковь. Иисус сказал: «В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас». О, что за привилегия у верующих, если бы они только могли это принять! В заключении Билл сказал: «Человек, который входит за ту завесу, ограждается от всего мирского. Он сидит под крыльями херувимов, соприкасающимися своими концами, и его окружает Божья слава Шекина. Тот свет никогда не тускнеет, никогда не гаснет. Верующий покоится возле ковчега завета и вкушает из золотого сосуда манну, которая всегда свежая. Ему вообще нечего беспокоиться, все улажено. Бог находится над ним, слушает его молитвы и отвечает на них. Более того, этот верующий живет в самом присутствии Царя царей с Богом в его славе Шекина. Проблемы не могут достичь его там, он не станет их слушать, мирские вопли остались снаружи. Друзья, если вы вот так войдете во Христа, если вы сможете войти в такое состояние, когда мир станет мертвым, и вы будете жить только в славе Шекина, жить в присутствии Царя, тогда каждый день будет сладостным для вашей души. О, вот это да! Все в порядке! Все хорошо! Ничто не может причинить вам вреда! О, что за прекрасное состояние! Для подтверждения своей мысли Билл процитировал Евреям 10:19-22. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полную верою, краплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистую». В 1956 году он неоднократно повторял эту тему в своих проповедях, уча, что ветхозаветная скиния была земным отражением небесной истины, как учил апостол Павел, который служит образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии. «Смотри, — сказано Богом, — сделай все по образу, показанному тебе на горе». Эти три части скинии символизировали многое. В Божьей нумерации число 3 означает совершенство. Бог проявляет себя человечеству тремя различными способами – как Отец, как Сын и как Святой Дух. Человек состоит из трех частей – тело, дух и душа. Спасение включает в себя три стадии – оправдание, освящение и крещение Святым Духом. В скинии Моисея были три отделения – внешний двор, святилище и святое святых. Билл знал, что его служение будет также состоять из трех этапов – первого, второго и третьего рывков на той баловной леске, как было показано в видении. Тот огромный тент, который он увидел под конец видения, также был разделен на три части. Собрание в самом конце, возвышавшаяся платформа в другом конце и то небольшое строение на платформе. Биллу было известно, что первые и второй рывки представляли первые две стадии его служения – знамение в его руке и развлечение сердечных тайн посредством видений. Он еще не знал, что могло бы подразумеваться по третьим рывком. Однако ангел ясно ему показал, что третий рывок будет каким-то образом связан с той комнаткой на платформе, в которую сошла слава Шекина. Ангел сказал: «Я встречусь с тобой в той комнате. Это и есть твой третий рывок. Это не будет публичным представлением». Из всех эпизодов того видения третий рывок не был единственным крепким орешком, который Билл никак не мог раскусить. Он недоумевал, какие части видения носили символический характер, а какие должны были исполниться буквально. Почему же тот любезный на вид джентльмен сказал: «Брат Бранхам отдыхает, зачем же перед молитвенной очередью висел занавес?» И что же происходило в той таинственной комнате? Поскольку узнать, какие эпизоды того видения являлись символическими, а какие нет, было просто невозможно, Билл позвонил своим двум администраторам, в данный момент ими были Джек Мор и Майнер Арганбрайт, и попросил их вникнуть в вопрос аренды или покупки самого большого тента, какой они только могли бы найти. Майнер Арганбрайт предложил разместить тент в Финиксе на целый месяц. Такая идея пришлась Биллу по вкусу. В связи с тем, что его компании зачастую с каждым днем набирали силу в той местности, где он проводил собрания, он всегда задавался вопросом, не вспыхнет ли пробуждение от более длительного пребывания в одном месте. Однако этот план сорвался, когда другой евангелист, А.А. Аллен, наметил исцелительную кампанию в Финиксе на тот же месяц. Билл отменил свои собрания, осознавая, что провести одновременно две евангелизационные кампании в Финиксе просто не получится. Тогда Майнер Арганбрайт предложил другой план. Генерал Нарцисса Медина Эстрада, главнокомандующий мексиканской армией, который был христианином, попросил Майнера Арганбрайта приехать с компанией Бранхама в Мехико. Теперь все зависело от Билла. Захочет ли он провести несколько собраний в Мексике? Когда Билл молился об этом, ангел Господень пришел к нему и сказал: «Я ведь вовсе не велел тебе ехать в Финикс, я сказал, чтобы ты ехал в Мексику». Через эти слова Билл получил объяснение еще нескольких фрагментов того видения, показанного ему в ноябре прошлого года. Те два мальчика-оборвыша, которых он увидел в начале того видения, а также и все люди, распущенные из собрания, прежде чем он мог проповедовать, были мексиканцами. Билл попросил Майнера Арганбрайта организовать кампанию в Мексике, рассказав ему подробно о том видении. Спустя несколько дней Арганбрайт позвонил Биллу и сказал: «Мы зарезервировали в Мехико арену Кориды. Она рассчитана на 60 тысяч зрителей. Первое собрание будет проводиться 16 марта. В то утро я встречу тебя и Джека Муора в гостинице Регас Хоутел в Мехико». Арганбрайт не мог скрыть свое воодушевление. «Брат Бранхам с нами сотрудничает по крайней мере 100 служителей из более 20 деноминаций. Сверх того, их правительство впервые за всю историю Мексики одобрило приезд протестантского евангелиста в их страну. Я в предвкушении чудесных событий». В течение первых двух месяцев 1956 года Билл совершал полеты во все уголки Соединенных Штатов и проповедовал по нескольку вечерних собраний в различных местах. Это не были исцелительные кампании. Ему не хотелось молиться за больных до приезда в Мексику, так как он предвкушал начало своего нового служения именно там. 16 марта Билл полетел в Мехико в сопровождении Билли Поля, Джека Муора и Янга Брауна. К ним также присоединился Роберто Эспиноза, мексиканско-американский служитель, которому предстояло быть переводчиком Билла во время этой кампании. Зарегистрировавшись в гостинице Regas Hotel, Билл заказал такси, чтобы поехать к арене Кориды. В пасмурном небе сгущались тучи, и моросил дождь. Таксист сказал: В это время года у нас редко идет дождь. Билл толкнул своего менеджера локтем в бок, сказав: «Не это ли я тебе говорил? Вот увидишь, когда мы приедем туда, возникнет какая-то проблема. Арена будет совершенно пустой». «Брат Бранхам, как это может быть?» «Не знаю, но именно это я увидел в видении в прошлом году». Когда они прибыли на стадион Кариды, Джек Мор в полнейшем изумлении обвел взглядом круглую арену, состоявшую из 60 тысяч сидений, которые все до одного были пустыми. Он сказал: «Брат Бранхам, если бы я не верил в твой дар до настоящего момента, то сейчас я уж точно бы поверил». Позже они узнали, что в то утро на арене Кариды собрались тысячи людей, ожидая начала вечернего молитвенного служения. Днем же, когда пошел дождь, кто-то воспользовался звукоусилительной аппаратурой и распустил всех людей по домам. Почтенный Эбл Медина, один из основных организаторов этой кампании, сказал Биллу, что ему неизвестно, кто распустил толпу. Хуже того, их договор об аренде стадиона Кариды внезапно аннулировали. В тот момент ни господин Медина, ни генерал Эстрада не могли установить личность их недруга, хотя они были уверены в том, что знали название организации, на которую работал тот негодник. Джек Мор поклялся сквозь стиснутые зубы: «Я обязательно разузнаю, кто виновник этого фиаско». Билл ответил, пожав плечами: «Можешь попытаться, но тебе не удастся узнать. Никому, с кем бы ты ни говорил, не будет ничего об этом известно». Билл и Билли Поль полетели домой в Джефферсонвилл, а Мор и Органбрайт тем временем оставались в Мехико, надеясь уладить эту неразбериху. В течение двух дней Джек Мор пытался выяснить, кто распустил людей и отменил собрание. Он ходил по всем кабинетам и офисам, разговаривая с правительственными чиновниками, так что у него уже болела челюсть. Никто, с кем бы он ни беседовал, не знал об этом происшествии. Между тем Органбрайт при содействии генерала Эстрады и господина Медины прилагал все усилия, чтобы спасти компанию от полного краха. Поскольку их договор об аренде стадиона Кариды был расторгнут, они были вынуждены найти другое подходящее место для проведения собраний. Они нашли его в Такубая, пригороде Мехико. В субботу майнер Органбрайт позвонил Биллу и попросил его вернуться в Мехико. Билл отправился в свою пещеру, чтобы помолиться об этом. Рано утром, в воскресенье, он увидел в видении мертвую рыбу, разбросанную по земле. Ангел Господень сказал: «Возвращайся в Мексику, это не самое подходящее время, однако я буду с тобой». Итак, в понедельник, 19 марта 1956 года, спустя всего лишь несколько дней после вылета из Мексики, Билл снова прилетел туда со своим сыном. Генерал Эстрада на две недели взял в аренду футбольное поле в Такубая. Биллу предстояло молиться за больных каждый вечер по пятницу включительно. После этого мистер Эйбл Медина намеревался продолжить кампанию с участием местных евангелистов. В понедельник люди стали собираться на футбольном поле в 9 часов утра. Поскольку здесь не было ни зрительских трибун, ни обычных дешевых мест, они весь день сидели прямо на траве, ожидая начала вечернего собрания. Число приходивших людей росло с каждым часом. В 6 часов вечера Билли Поль Бранхам перемешал молитвенные карточки и дал их мексиканцу, который стал их раздавать. Затем Билли Поль шел за этим человеком через толпу, чтобы убедиться, что тот не продавал ни одной из этих карточек. К 8 часам, когда Билл приехал туда, около 10 тысяч людей ожидало услышать его проповедь. Билл стал недоумевать, как же ему вообще удастся попасть на платформу. Однако его спонсоры уже нашли выход из этой проблемы. Платформа была пристроена вплотную к высокой стене, отделявшей футбольный стадион от городской улицы. Билла привезли к наружной стороне этой стены, соприкасавшейся с тротуаром. Затем он поднялся по лестнице на самый верх стены, где двое мужчин поместили веревки ему под мышки и спустили его вниз на платформу с другой стороны. Поприветствовав людей, Билл прочитал третий стих из послания Иуды, делая особое ударение на словах «подвязаться за веру, однажды преданную святым». Затем он упомянул историю о самарянке, поясняя, что Иисус никогда раньше не видел ее, однако он рассказал ей основные события, произошедшие в ее жизни. После этого Билл поделился историей о Нафанаиле. Филипп сказал Нафанаилу: «Я нашел Христа». Нафанаил спросил скептически: «Какое же у тебя доказательство?» Филипп ответил: «Пойди и посмотри». Когда Нафанаил подошел к Назарею, Иисус сказал: «Вот истинный израильтянин». Нафанаил спросил: «Почему ты знаешь меня?» Иисус ответил: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Как же Иисус увидел его? Он увидел его в видении. Дух Божий знает все, а также Иисус, который является проявлением Бога во плоти, знает все о нас. Билл сказал: «В этот вечер Господь находится здесь, чтобы совершать чудеса. Я не совершаю чудес, я просто как этот микрофон, который передо мною. Если я не буду говорить, микрофон сам по себе не сможет передавать никаких звуков. Таким же образом и я, всего лишь орудие в руках Божьих. Именно Господь Иисус Христос исцеляет, а я только являюсь представителем, через которого Бог проявляет исцеление. Я действую в согласии с обетованиями Его Святого Слова, потому что я верю в то, что Он обещает в Своем Слове». Первой из 25 людей в молитвенной очереди оказалась женщина по имени Энрикета Орелана. Она поднялась по ступенькам на платформу и встала перед американским евангелистом. Билл сказал: «Эта женщина настолько же незнакома мне, как самарянка была незнакома Иисусу. Однако я могу сказать вам, в чем заключается ее проблема. Я вижу, как ей делают операцию в больнице. Раны не зажили должным образом, и она боится, что это может быть раковой опухолью. Разве не так?» Женщина сквозь слезы сказала всем присутствующим, что это истина. Вознеся короткую молитву, Билл сказал: «Радуйтесь, Господь исцелил вас». Энрикета сошла с платформы совершенно новой женщиной. Результаты молитвы за исцеление нескольких следующих человек в молитвенной очереди были в равной степени поразительными. Затем к евангелисту подошел мужчина по имени Мариано Сантьяго. Билл сказал своим слушателям: «Если Бог скажет мне, почему этот мужчина пришел сюда, поверите ли вы все в Иисуса Христа?» Повернувшись к Сантьяго, Билл сказал: «Вы пришли сюда попросить меня помолиться за вас об исцелении от грыжи. Но есть еще и другая причина. Вы служитель Евангелия. Вы из города Веракрус, и ваша церковь называется Голгофа. Вы желаете, чтобы я вознес молитву над несколькими носовыми платками, которые вы хотите дать больным людям в вашей церкви». Пока все это происходило, один из помощников сообщил господину Медини, что в молитвенной очереди стоит сумасшедший молодой человек, держащий в руке молитвенную карточку, на которой написано женское имя. Расследовав все это, Медина узнал, что этот парень на самом деле выглядел умалишенным, однако он не представлял собой никакой опасности. Затем откуда-то сбоку из толпы вышла мать этого молодого мужчины. Она сказала, что эта молитвенная карточка принадлежит ей. Она была больна, но больше всего на свете она желала, чтобы ее сын исцелился. Поэтому она дала ему карточку. Господин Медина благожелательно отнесся к ее желанию. Однако там было так много больных людей, которым не удалось получить молитвенные карточки, что Медина опасался, как бы любое отклонение от объявленного ими порядка не вызвало бунт. Он попросил эту мать поменяться местами со своим сыном в молитвенной очереди, что она и сделала. Когда она, наконец, оказалась на платформе, Билл сказал ей: «Вы католичка, и вы молитесь по четкам. Вы пришли сюда, потому что вы желаете, чтобы один из близких вам людей получил исцеление. И это ваш сын. Бог уже обо всем этом позаботился. Идите с миром. В этот вечер в Мексике происходило то же самое, что наблюдалось в Африке, Индии и в резервации индейцев Апачи. С простой верой эти мексиканцы принимали развлечение сердечных тайн таким, как есть. Они верили, что Иисус действительно проявлял себя среди них. Чудеса распускались так изобильно, как цветы в пустыне после весеннего дождя. На погодные условия этого региона все еще воздействовал буревой воздушный фронт. На протяжении всего дня дождевые облака сгущались и плыли над горами. В первый вечер подул ветер, но дождь не пошел. Однако на следующий день после полудня дождь не переставал моросить. И это не воспрепятствовало людям прийти на собрание. К 8 часам вечера, когда Билл пришел молиться за больных, толпа увеличилась до 25 тысяч человек. Пятым в молитвенной очереди был слепой пожилой мужчина. Билл наблюдал, как он шел, шаркая вперед, держась за руку одного из мексиканских помощников. Старик без конца задавал помощнику какой-то вопрос. Мистер Эспиноза перевел для Билла. Он спрашивает, подошел ли он уже к американскому евангелисту. Он хочет прикоснуться к тебе. Спустя пару мгновений помощник приложил дрожавшую руку слепого к отвороту на грудной части пиджака Билла. Упав на колени, старичок вытащил из своего кармана четки и начал твердить молитву. «Радуйся, Мария, благословенна ты Иси, полна милости!» Билл остановил на этом незнакомца и убедил его встать, говоря, «Папаша, тебе не нужно здесь этого делать». Старик носил старую соломенную шляпу, которая была порвана и затем перевязана шнурком. Растрепанные седые волосы торчали из-под его шляпы, а верхнюю губу закрывали неподстриженные белые усы. Его штаны и пиджак были изодранными и пыльными, а под пиджаком у него не было рубашки. При виде этого человека сердце Билла разрывалось от жалости. Он подумал, если бы мой папа был жив, он был бы почти ровесником этого мужчины. Насколько, должно быть, жизнь была жестокой к этому бедняге. Возможно, за всю свою жизнь он никогда не ел досыта, не имел приличного костюма или пары туфель. Помимо всего этого, сейчас он ходит, шатаясь в темноте, полностью беспомощный. Билл посмотрел на босые ноги старичка. Они были пыльными и огрубелыми, с длинными закрученными ногтями. Билл размышлял пару мгновений о том, как бы отдать ему свои туфли. Затем он осознал, что они ему не подойдут, так как ноги мексиканца были намного больше его ног. Билл посмотрел на плечи слепого, намереваясь отдать ему свой пиджак. Однако плечи незнакомца были слишком широкими, поэтому Билл понял, что и пиджак будет ему тесным. Слепец снял свою шляпу, склонил голову Биллу на плечо и зарыдал. Билл не только чувствовал боль этого человека, но нечто внутри него разделяло его страдания, нечто, превышавшее сочувствие и рассуждение и переходившее в сферу любви, посредством которой можно было молиться верой с абсолютной искренностью. Вдруг перед Биллом, как цветок кактуса, распустилось видение, в котором он увидел этого старика, прыгающим от радости. Тогда Билл понял, что вопрос о его прозрении решен. Он нежно поднял голову старичка. Мексиканец два раза моргнул и затем закричал «Глория а Диос! Вео! Вео!» Что означало «Слава Богу, я вижу! Я вижу!» Упав на колени, прозревший старичок пытался поцеловать туфлю Билла, но Билл убедил его встать. Тогда он крепко обнял Билла и стал бегать по платформе, обнимая Арганбрайта, Брауна и других служителей и не переставая кричать «Глория а Диос!». Тысячи людей в один голос подхватили эти слова «Глория а Диос!». Работникам органов массовой информации, находившимся под влиянием католической церкви, оказалось не под силу утаить такое сногсшибательное чудо. Тысячи мексиканцев услышали об этом на следующее утро. Среди них была молодая мать, чей младенец был поражен воспалением легких и с трудом дышал. В то же утро, пока эта женщина ожидала своей очереди на прием к врачу, ее ребенок сделал последний вздох, и на этом его дыхание прекратилось. Она в истерике позвала врача, однако его попытки оживить ребенка не увенчались успехом. Врач с серьезностью попросил ее оставить мертвого младенца в его кабинете и сказал ей, что позвонит в похоронное бюро. Однако нечто не давало этой молодой матери смириться с такой мыслью. Она полагала, что если Бог был способен восстановить зрение старику, он также мог бы вернуть жизнь ее ребенку. Она сказала врачу, что возьмет мертвое тельце своего младенца с собой. Из кабинета врача она пошла прямиком на футбольное поле, где американский евангелист намеревался молиться в тот вечер за больных. Было за полдень, когда эта женщина пришла туда, и 2/3 футбольного стадиона уже были заполнены людьми. Моросил дождь. Она заняла свое место в конце длинной очереди, в которой люди ожидали того момента, когда будут раздаваться молитвенные карточки. В тот вечер, когда Билл поднялся на самый верх стены и его спустили с помощью веревок на платформу, он изумился, увидев перед собой огромную груду платков и пиджаков. Майнер Органбрайт объяснил, что многие люди, не получившие молитвенных карточек, сложили эти вещи на платформе, чтобы Билл вознес над ними молитву. Те люди верили, что они могли исцелиться, всего лишь прикоснувшись к одежде, над которой он помолился. Билл с радостью это сделал, вспоминая о библейских временах, когда Павел молился в Ефесе над кучей платков и опоясаний. Билл знал, что в нынешнее время это будет действовать так же, как и тогда. Эти мексиканцы усвоили понятие веры. Как всегда, Билл подчеркивал для них тот факт, что их вера должна крепко сосредотачиваться на Иисусе Христе, который является единственным исцелителем. Вскоре после начала молитвенного служения Билл заметил какой-то переполох в молитвенном ряде. Похоже, что женщина в конце очереди пыталась пройти мимо помощников. Билл наблюдал, как она карабкалась и пыталась перелезть прямо через их головы и рвалась к платформе. Люди вокруг нее подняли шум и гам. Несколько мужчин, которые были помощниками, поймали эту женщину и оттащили ее в самый конец очереди. Пару мгновений спустя она проползла между ног и вновь бросилась к платформе. Ее снова поймали и оттащили назад, но она вовсе не сдавалась. Вскоре на платформу поднялся Билли Пол и сообщил: «Папа, мы больше не в силах поддерживать порядок в той молитвенной очереди. Женщина держит там на руках мертвого ребенка, и она отчаянно желает, чтобы ты помолился за него. Проблема в том, что у нее нет молитвенной карточки. Все те люди в молитвенной очереди ожидают здесь с раннего утра. Если я позволю этой женщине пройти без молитвенной карточки, это может вызвать бунт. Но она в истерике, и помощники не могут удерживать ее. Как же нам поступить?» Билл повернулся и посмотрел на своего администратора. Джек Мор был небольшого телосложения, как и Билл. Они были почти ровесниками, и у них обоих были лысеющие головы. Билл сказал: «Брат Джек, она не знает, как я выгляжу. Сходи-ка туда и помолись за ее мертвого ребенка. Это должно удовлетворить и успокоить ее». Джек Мор кивнул в знак согласия и стал спускаться по ступенькам на траву. Билл же повернулся к микрофону и собрался было говорить перед толпой, как вдруг в видении увидел беззубого мексиканского младенца, перемещавшегося в воздухе у него перед глазами. Ребенок сидел на одеяльце, огукая, смеясь и размахивая ручонками, как это делают малыши, когда они возбуждены. Билл сказал: «Подожди-ка, брат Джек, лучше я сделаю это сам. Скажи тем помощникам, чтобы они позволили женщине пройти». Билли Поль возразил, закачав головой: «Я не могу допустить этого, папа. Это ведь может вызвать мятеж». «Билли, я увидел видение». «Видение? Это уже другое дело. Ставить под вопрос видение Билли Поль не мог. «Я пойду и сообщу об этом помощникам», — сказала Спиноза. Вскоре помощники отошли в сторону и позволили женщине пройти. Она ринулась к платформе, как футболист, бегущий с мячом к воротам. Пав к ногам американского евангелиста, она закричала: «Падре! Падре!» Билл и Спиноза подняли ее на ноги. Она была красивой женщиной, в возрасте 20 с небольшим. Глаза ее опухли, так как она целый день плакала. Возможно, это был ее первый ребенок, которого она сейчас держала мертвым на протянутых руках, жалобно умоляя о милости. Билл мог видеть только очертания неподвижного тельца под промокшим от дождя одеялом. Самого малыша он не видел. «Когда умер ребенок?» – спросил Билл. Мать ответила, что младенец умер этим утром в кабинете врача. Билл сказал: «Брат Спиноза, не переводи эту молитву». Он возложил руки на мокрое одеяло и стал молиться: «Небесный Отец, я не знаю, что все это означает, но всего лишь несколько мгновений назад я увидел перед собой младенца, который огукал и играл. Если в том видении был показан этот мертвый ребенок, тогда пусть жизнь вернется в него во имя Иисуса». В то же мгновение младенец закричал и забил ножками под одеялом. Мать пронзительно вскрикнула и прижала к груди своего извивавшегося малыша. Билл строго сказал: «Брат Спиноза, пока еще не объявляй об этом. Сходи с этой женщиной к ее врачу. Я желаю иметь письменные показания ее врача с доказательством того, что ребенок был мертв». В конце молитвенного служения Билл спросил, сколько людей после всего увиденного хотят поднять руки и отдать свою жизнь Иисусу Христу. Поднялись тысячи рук. Удивленный, Билл повернулся к Спинозе и сказал: «Скажи им, что я не хочу, чтобы католики или протестанты поднимали руки. Я хочу видеть поднятые руки только тех людей, которые никогда раньше не принимали Иисуса Христа». И Спиноза подчеркнул эти слова для народа, однако количество поднятых рук, казалось, не изменилось. На следующий день Роберто Спиноза получил письменное показание с подписью врача, который раньше обследовал ребенка той женщины и признал его мертвым. Только тогда Билл дал разрешение опубликовать эту историю, сначала в местных газетах, а затем в журнале «Голос исцеления». Когда Билл собирался уезжать из Мексики, его посетил католический репортер, чтобы взять у него интервью. Расспросив Билла о многочисленных чудесах, происшедших за последние 5 дней, корреспондент спросил: «Вы верите, что наши католические святые могут совершать чудеса?» «Если они живы, тогда могут», – остроумно ответил Билл. «В католической церкви святым можно стать только посмертно», – возразил репортер. «Возможно, так утверждает католическая церковь. Но в Библии Павел написал послание святым, находящимся в Ефесе. Они, конечно, были живы в то время. Мы также читаем Библию. Однако, если возникает какой-нибудь вопрос, мы предпочитаем верить в то, что говорит церковь, а не Библия, потому что Папа Римский слышит непосредственно от Бога». Билл нахмурил брови. Корреспондент сказал: «Насколько я понимаю, вы не католик». «Да, я протестант, и это означает, что я протестую против католической церкви, не против людей в церкви, так как те люди являются душами, за которые умер Иисус, но я протестую против католической системы, которая управляет теми людьми и уводит их от Библии». И этот мексиканский репортер был поражен такой откровенностью. «Мистер Бранхам, к какой церкви вы принадлежите?» «К церкви Господа Иисуса». «Думаю, что не слышал об этой деноминации». «Не слышали из-за того, что это не деноминация, это тело Христа. В Библии сказано: ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Организации не засчитываются, засчитывается только вера человека в Иисуса Христа, и эта вера приходит через верование Библии». «Видите ли, мистер Бранхам, Библия – это всего лишь древняя история католической церкви. в этом я с вами не согласен. Я прочитал много исторических книг, и, насколько я понимаю, католическая церковь возникла только во времена Константина, почти 300 лет спустя после смерти последнего апостола. Мистер Бранхам, а каково ваше общее мнение о католической церкви? Я надеялся, что вы не спросите меня об этом, но поскольку вы спросили, тогда я скажу вам мое мнение. Католическая церковь – это высшая форма спиритизма. Такой ответ шокировал репортера. Откуда же у вас взялась такая идея? Любой, кто пытается говорить с мертвыми, является спиритистом, а вы, католики, всегда пытаетесь общаться с умершими святыми, прося их ходатайствовать за вас. Мистер Бранхам, но вы ведь говорите с Иисусом, а Он тоже умер. Однако Иисус не остался мертвым, Он воскрес, вышел из могилы и живет по сей день. Если моя компания в Мексике и доказывает что-нибудь, так это то, что Иисус Христос жив.